труднее всего бывает ждать. Я закрыл глаза, чтобы их блеск не выдал меня. Минуты тянулись, как целые месяцы. Я лежал неподвижно, как брат Мугикоонс, волк, который с бесконечным терпением ожидает удобного момента. К счастью, отряд совы уже закончил свой пир. Пламя костра снова притухло, темнота вокруг него погустела. Но разговор не смолкал. Мальчики, подражая старым воинам, продолжали похваляться своими подвигами, рассказывали, кто из них первым напал на моих разведчиков, кто кого повалил, кто больше всех мог гордиться хитростью лисицы, свирепостью волка, быстротой оленя. Я их хорошо видел, и мне снова хотелось смеяться. Один прыгающая сова молчал, но молчал с таким гордым видом, что мне на мгновение стало его жаль. Будет ли он таким же гордым через час? Наконец пришло мое время. Сдерживая дыхание, я медленно-медленно вполз в кусты можжевельника. Это было не очень приятно, но иголки кусали слабее, чем комары. У костра ничего не заметили. Никто даже не пошевелился, когда под моим локтем треснула ветка. А в моих ушах этот треск прозвучал, как удар грома. Зато вздрогнул один из пленных, лежавший ближе всех ко мне, и должен признать, на этот раз он проявил куда большую сообразительность, чем во время поражения в ущелье. Он, наверное, догадался, что ветка треснула под ногой или рукой друга, и, делая вид, что отгоняет комаров, немного передвинулся в мою сторону. Теперь достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться ножом его связанных за спиной рук. Однако я ждал, пока у мальчиков, сидящих у костра, головы начнут опускаться на грудь, а жар костра ослабнет. Наконец я протянул руку с ножом и легко разрезал путы. Нож остался в освобожденных руках моего ути. Я пополз назад. Когда я вернулся под сосну, отряд был готов к нападению. Я повел группу, которая должна была нападать от берега озера. Верьте мне, прекрасное это было мгновение, когда с военным кличем, полетевшим над лесом, озером и ущельем, с поднятыми вверх копьями и томагавками, мы бросились на сонный, ничего не ожидавший отряд совы. Бой был тяжелый, и мы с собой потом еще добрый месяц по всякому случаю вспоминали его. Закончился он перед рассветом, и только после восхода солнца мой отряд выловил последних врагов, беглецов, скрывшихся в лесу. Сладкой была победа, хотя во время утреннего купания, уже общего для победителей и побежденных, следы от ударов томагавков и копий жгли больше, чем укусы 100 000 комаров. Самым же лучшим было утреннее жаркое из кроликов, которых в нашу честь наловили побежденные. За нашу победу нас хвалил Овасес и даже Танто, хотя и на этот раз он остался неумолимым и не рассказал ни слова из подслушанного ночного совета воинов. Но это была только маленькая тучка на ясном небе славы, в лучах которой я ходил целых 2 дня после возвращения в лагерь. К исходу 2 дней меня ждало еще большее счастье. В конце 2-го дня, когда в селении уже разжигали вечерние костры, чтобы зажарить убитого сломанным ножом оленя, к месту большого костра примчался один из молодых воинов нашего рода. Я сразу узнал его, это был желтый мокасин. Он был весь покрыт красновато-серой пылью большой равнины. Он вел за собой неоседланного коня. Мы, самые младшие, сразу окружили воина, с любопытством разглядывая коней. Он же, вместо того, чтобы спросить кого-нибудь из взрослых воинов, обратился прямо к нам. «Я — желтый мокасин. Меня прислал сюда высокий орел, чтобы я отыскал его младшего сына». Сердце у меня сильно забилось. Я вышел из круга мальчиков и, подняв руку вверх, воскликнул. «Я Ути, сын Высокого Орла! С чем прислал мой отец великого воина Желтого Мокасина?» Я был маленьким мальчиком, но мои слова, наверное, понравились прибывшему. Он улыбнулся и слегка наклонился ко мне. «Желтый Мокасин, не жалея своего коня, мчался к лагерю молодых волков весь день и всю ночь, чтобы передать сыну Высокого Орла отцовский подарок. И тут, в этот счастливый миг, он бросил повод коня мне в руки. Это был мой конь, мой первый конь!» Желтый Мокасин уже отъехал к шатру Авасоса, а я все еще стоял неподвижно, держа повод коня в руке и едва сдерживая желание засмеяться или заплакать и закричать от радости. Стоявшие вокруг сверстники тоже замерли в восторженном изумлении. Мой конь! Это был обыкновенный индейский мустанг. Ничего в нем не было красивого, ничего такого, что могло бы восхитить человеческий глаз красотой линии и очертаний. Но для меня это был самый прекрасный конь в мире. Он мне казался не конем, а птицей, самым лучшим из всех коней, каких я когда-либо видел. Правда, он не был слишком красив. Он низко опустил большую тяжелую голову и спокойно стоял на коротких сильных ногах с немного вывернутыми внутрь коленями. Но каждый знаток индейских коней сумел бы его оценить. Под длинной шерстью вырисовывались сильные мышцы выносливого бегуна. Широкая грудь говорила о равномерности дыхания, длинное туловище — о приятном волнистом галопе. Конечно, мы позабыли о наших кострах. Я повел коня к речке, а за мной все ути, больше увлеченные, чем завидующие, шли помочь купать его, ведь они знали, что хотя отец подарил его мне, я никому не откажу, если кто-нибудь из них захочет испытать моего коня. Мустанг был спокойный и добродушный. Он стоял в воде и тихо ржал, когда мы массировали его мягкими веточками вербы. У него были большие умные глаза и мягкие ноздри. Я прижимался к ним лицом так нежно, как когда-то прижимался щекой к материнской руке. Это был наш конь. Когда он обсох, мы начали его украшать, вплетая в гриву и хвост самые красивые перья, какие только имели. И вскоре конь наш стал красивее коней всех воинов из лагеря молодых волков и больше напоминал верхового коня какого-нибудь великого вождя, чем единственного коня многих маленьких ути. Мы быстро проверили, что он умеет. Отец постарался дать нам умного друга. Конь был хорошо объезжен, нам не стоило никакого труда сесть на него. По свисту он ложился на землю, потом снова по свисту поднимался, менял шаг и направление по едва ощутимому прикосновению руки. Галоп у него был плавный и длинный, а на его спине легко могли поместиться даже три знаменитых всадника из селения молодых волков. Как раз заходило солнце, когда я на украшенном коне, окруженный сверстниками, подъехал в сияние красных и желтых лучей к шатру Танто, чтобы поделиться с братом своей гордостью и радостью. Танто внимательно осмотрел коня, одобрительно кивая головой, сел на него и, меняя ход от шага до галопа, проехал вокруг места большого костра и осадил его на полном скаку так, что копыта мелькнули прямо над нашими головами. Танто улыбался. «Хороший конь, — сказал он, — береги его, и будешь иметь друга, который сумеет тебя уберечь». Он на минуту скрылся в шатре, вынес волчью шкуру из стремена и набросил их на спину моего коня. О, как же я был богат! «Прими этот подарок, — сказал Танта, — от своего брата, и пусть поможет тебе великий дух в твоей молодой жизни. Завтра, прежде чем солнце поднимется над верхушками деревьев, — он показал на буки на востоке, — приходи ко мне, а твой конь пусть пасется вместе с конями воинов». Задолго до назначенного времени я был у брата. Из нескольких шатров поднимался в небо тонкими и прямыми столбиками дым. Обильная роса и сползающий к реке туман обещали ясную погоду. Со стороны леса доносился гомон птиц. Мягкий ветерок пах живицей и лесными травами. Я был счастлив. Добр был ко мне месяц ягод. Я победил над озером около Красного каньона. Меня похвалили Овасос и Танта. Отец прислал чудесного коня. А сегодня впервые мой старший брат берет меня с собой в чащу. Ожидая брата, я, как молодой пес, бегал вокруг Типи, размахивая от радости руками, и кричал об охоте, на которую я отправляюсь. Ничего не видя вокруг, я наскочил на воина Черную руку, который возвращался с ночной охоты и нес на плечах дикую козу. Я наскочил на него так, что едва не сбил его с ног, и сразу убедился в том, что у Черной руки очень тяжелая рука. Было больно, но ни воину, ни мне это не испортило настроение. Черная рука даже засмеялся. «Великий ты охотник, Ути! Но все же я бы тебе посоветовал взять с собой оружие. Звери возвращаются сейчас с ночной охоты в логовище. И что ты будешь делать, если встретишь одинокого волка?» «Я не испугаюсь, Черная рука. А кроме того, со мной идет в лес Танто, мой брат, а он слишком великий охотник, чтобы бояться Мукикоунса». «Танто храбрый юноша», — признал Черная рука. «Но и величайший охотник не знает всего, и величайший охотник не учится на своих ошибках, ибо каждая большая ошибка может быть его последней ошибкой. Кто ошибется, будет плясать танец смерти на северном небе», — указал он на серую полосу горизонта. «Встретиться бы нам там как можно позже, молодой волк!» Черная рука ушел, бормоча еще что-то про себя. А я, конечно же, не поверил его словам. Слишком прекрасен был этот день, чтобы прислушиваться к благоразумным советам. Я продолжал бегать вокруг Типи брата, напевая песенку обо всем, что случилось в последние дни, о дороге через чащу, победоносной битве и предстоящей охоте. Вид Танто немного разочаровал меня. У брата, кроме томагавка и охотничьего ножа, никакого оружия не было, а мне он дал только мешок из козьей шкуры. Из того, что он не взял никаких припасов, я сделал вывод, что большого похода не будет, и мы отправимся очень недалеко. Мне не полагалось ни о чем спрашивать, хотя любопытство мучило меня нестерпимо. Но когда селение скрылось за деревьями, Танто заговорил сам. «Я нашел пчел. Мы идем за медом для моего брата и его друзей». Теперь разочарование сменилось радостью. Я, правда, мечтал о большой охоте на оленя, белую козу или даже на медведя, но, с другой стороны, ничего лучше, чем темные соты с медом, нельзя было и пожелать. Поэтому я быстро смирился с тем, что сегодня еще не буду охотиться вместе с Танто, как великий охотник, и только глотал слюнки, думая о вкусе меда, который ждал нас в лесной Борти. И лишь один раз меня проняла дрожь, когда я вспомнил, какой вкус имеют жало лесного народца защищающего свой мед. Думая об этом, я шел вслед за братом, внимательно осматриваясь вокруг. Наконец я нашел то, что искал. Куст квинонии, густо покрытый темными продолговатыми ягодами. Танта сел на землю, я же начал рвать ягоды. Когда я достаточно собрал их, мы оба натерли тело резко пахнущим красным соком ягод, который защищает от пчел лучше, чем дым можжевельника. Мы шли тропинкой на север, и возле старой сосны, сломленной и сожженной молнией, свернули на восток, в густой, не очень высокий, с молодыми зарослями лес. Здесь уже нужно было идти осторожнее, чем по тропинке, ведь мы вошли в страну братьев-хищников, которые, хотя солнце уже взошло, могли возвращаться с охоты в свои логово. Нужно было не ступать на сухие веточки и листья, следить за тем, чтобы не зацепить тонкий ствол молодого деревца, идти против ветра, чтобы сразу заметить зверя, прежде чем он нас почует. Потому как брат осматривался вокруг, я понял, что мы приближаемся к цели. Мы миновали ручей, который бесшумно вился среди обросших мхом камней, потом кусты с ягодами и рощу тесно переплетенных между собой грабов. Когда мы вошли в нее, внезапно послышался треск сломанной ветки. Танта схватил меня за руку и стиснул ее так, что я чуть не крикнул. И тут же я услышал разъяренное гуденье пчелиного роя, какое-то тихое ворчание и громкое чмоканье. Брат быстро понял, кто нас опередил. Держа меня за руку, он начал отступать. Но как раз в этот момент и я заметил около невысокого дуба бурого медведя с сотами в лапах. И по сей день я со стыдом вспоминаю, что я потерял тогда рассудок, забыл осторожность и, вырвав свою руку из руки Танта, бросился бежать вслепую. Испуганные глаза плохо видят. Я споткнулся о сухой корень и растянулся во весь рост со страшным криком. За спиной я услышал короткое, злое рычание медведя. Это был враг людей, медведь-отшельник, уже и так раздраженный пчелами. Брат поднял меня с земли, и мы помчались к высоким деревьям. За нами трещали ветки под лапами медведя. Мы хорошо знали, что даже самый быстрый бег не спасет нас, и если мы не успеем взобраться на высокое дерево, то будем плясать сегодня танец смерти на северном небе. Это был короткий, но стремительный бег. К счастью, Танто удалось схватиться за нижнюю ветку большого граба. Он молниеносно вскарабкался на нее и подал мне руку. Я слышал за собой сопение медведя. Я что-то кричал. Брат подхватил меня и потянул вверх, как рыбак, маленькую плотвицу. Едва я схватился за ветку, как почувствовал, что кто-то бьет меня по ноге, срывает мокасин. Медведь лез за нами. Он остановился лишь тогда, когда тонкие ветки начали под ним прогибаться. Он рычал, скалил клыки и пытался трясти ветки, на которых мы сидели. Это был старый отшельник со множеством шрамов на шкуре, разорванным ухом и свирепыми налитыми кровью глазками. Я вскарабкался, как мог, высоко, и дрожал, судорожно вцепившись в ветку. Но к Танте уже вернулось спокойствие. Он отломил большую ветку и начал стягать ею по носу медведя. Дерзость Танте придала мне отваги. Я тоже начал бросать в медведя мелкие ветки и кричать: «О, Мокве! Медведь, мохнатый брат! Иди отсюда! Не то мы убьем тебя! И дух твой должен будет лазить по деревьям, как рыжая белка! А это же стыд для такого воина, как ты!» Закричал и Танто. «О, Моква, медведь, злой брат! В моем шатре есть одна шкура, больше и чернее твоей. Но наступают зимние холода, и я ищу вторую шкуру. Если ты хочешь сберечь свой мех, иди и оставь нас в покое». Медведь, убедившись, что не достанет нас, медленно слез с дерева. Я в упоении выкрикивал попеременно похвалы, угрозы и ругательства, но вскоре умолк. Хитрый враг начал сначала вырывать корни, а потом пытался повалить дерево, напирая на него всей тушей. Танта, не переставая, ругал медведя и бросал в него ветками. Дерево качалось, хотя ствол у него был толстый. Наконец медведя надоели напрасные усилия. Он прорычал еще несколько раз, все ленивее и тише. Опустился на четыре лапы, зевнул и медленно пошел в чащу молодых грабов. Мы прислушивались в напряженном молчании. Треск ломающихся веток затихал вдали. Танта рассмеялся. И когда в лесу снова воцарилась спокойная тишина жаркого полудня, бесшумно соскользнул на землю, а я последовал за ним. Но не успели мы сделать и пяти шагов, как с противоположной стороны, откуда мы перед этим пришли, выскочил тот же медведь. К счастью, Танта увидел его сразу. Я закричал. Колени у меня ослабели, я был уверен, что уже ничто меня не спасет. Но брат сумел подбросить меня на ветку и сам, как птица, взметнулся из-под самых зубов зверя. Я совсем утратил мужество. Вспоминая предостережение черной руки о том, что первая ошибка охотника может стать его последней ошибкой, я потерял веру в спасение. Даже веру в предусмотрительность и мудрость своего брата. А у него даже глаза побелели от ярости. Он метнул сначала томагавк, потом нож. Но рукоятка томагавка зацепилась за ветку, и он не попал в цель. А нож, вместо того, чтобы ударить в самую пасть, поднятую к нам, только скользнул по клыкам, калеча губы, и пробил переднюю лапу. Поднялась целая буря. Отшельник бесился. Его рычание разносилось над лесом, как раскаты августовских громов. Молодые деревца, вырванные с корнем, летели во все стороны. Земля, подбрасываемая вверх могучими лапами, долетала до нас, засыпала глаза и рот. Маленький камешек угодил мне прямо в верхнюю губу, и я ощутил во рту вкус крови. Лес вокруг замер. Кроме треска деревьев, ломаемых бурым братом, и его рычанье, ничего не было слышно. Маленькая трясогузка, севшая около меня на ветку, так оцепенела от страха, что я мог бы взять ее рукой. Подножье нашего дерева выглядело так, будто здесь вели бой 100 воинов. В зеленом мху виднелись черные пятна ободранного дерна. В воздух все еще летели ветки, комья земли и клочья медвежьей шерсти, вырванные им самим в бешеной ярости. Даже Танта замолк и смотрел на отшельника, глазами больше напоминавшими мои, глаза испуганного ути, а не взрослого охотника. Тени деревьев вновь начали ложиться косо. Не знаю, не помню, сколько времени могло пройти с тех пор, как мы снова залезли на дерево. Стиснутые на ветках пальцы деревенели, перед глазами мелькали темные пятна. Внезапно я ожил. Танта, выпрямившись и приложив руки ко рту, издал высокий и громкий крик. Медведь замолчал и, подняв морду кверху, начал недоверчиво нюхать воздух. Еще на минуту лег у подножья нашего дерева, зализывая раненую лапу и принюхиваясь. Тут услышал и я что-то вроде далекого фырканья коней и топота копыт по мягкому грунту. Танта снова начал кричать. А медведь, по-видимому, учуял, что ему угрожает опасность, вскочил и быстрой рысцой скрылся в лесной чаще. Нас спасли Овасос и Большое Крыло. Никто из них не промолвил ни слова. Но Танта, рассказывая о том, что произошло, опустил голову и смотрел в землю так же, как это делал я, когда мне приходилось признаваться в какой-нибудь мальчишеской глупости. Мы возвращались в селение следом за Овасосом. Когда мы уже шли по тропинке, ведущей к лагерю, и когда ко мне вернулась вся моя храбрость, я промолвил непринужденным тоном: «Я считаю, брат, что даже величайший охотник не знает всего, и величайший охотник не учится на собственных ошибках. Иначе можно сделать такую ошибку, которую уже не исправишь, и придется тогда плясать танец смерти на северном небе. Почему ты не взял с собой лук, разумный брат?» Но на этот раз мудрость черной руки обернулась против меня. Не вовремя я повторил его слова. Рука у Танта была еще тяжелее, чем у Овасоса и черной руки. Всыпал он мне действительно по-братски. И так я узнал другую истину. Над чужими ошибками не следует смеяться. Но, разумеется, с тех пор ни я, ни Танто не ходили в лес без лука и острых стрел в колчане.